Строго говоря, болгары сами виноваты, привезли с собой неорганизованных красоток, которые прочно отвлекли судью от работы. И теперь некому остановить игру и назначить пенальти. Пусть даже я и болел за Ирландию, все равно Крам был самым потрясающим игроком на поле. Рона явно обуревали те же чувства. Тайм-аут. Эй, там, он не может играть в таком состоянии. Посмотрите на него. Взгляни на Линча. Закричал я. Ирландский ловец, внезапно, перешел в пике, и я был совершенно уверен, что это не финт Вронского. На этот раз все было по-настоящему. Он увидел Снитч. Он видит его. Следи за ним. Не менее половины зрителей сообразили, что происходит. Ирландские болельщики встали зеленой стеной, подбадривая своего ловца, но Крам уже завис у него на хвосте. Как он разбирал, куда лететь, я не представлял. Мельчайшие капли крови шлейфом отмечали в воздухе его след. Он поравнялся с Линчем, и вот уже оба вновь столкнулись с землей. Они разбились. Взвизгнула Гермиона. «Нет, целы!» – прокричал Рон. «Но не Линч!» – вздохнул я. Во второй раз Линч грохнулся о землю со страшной силой и тут же исчез под ордой разбушевавшихся вейл. «Снитч! Где Снитч?» – на всю лажу заорал Чарли. Он поймал его. Крам его поймал. «Все кончено!» – просветил я всех заинтересованных. Крам в красной пропитанной кровью мантии неторопливо поднялся в воздух, в его высоко поднятой руке искрилось золото. На табло зажегся счет. Болгария, 160, Ирландия, 170. До зрителей не сразу дошла суть произошедшего, но затем постепенно, будто неимоверной величины нарастающий поток, гул на трибунах ирландских болельщиков становился все громче, громче и взорвался громовым воплем ликования. Ирландия победила. Надрывался Бэгмин, который, как и ирландцы, был захвачен врасплох неожиданным окончанием матча. Крам ловит Снитч. Но побеждает Ирландия. Мерлин мой, кто мог такое ожидать? На кой ему понадобилось ловить Снитч? Кричал Рон, прыгая и хлопая в ладоши над головой. Остановить матч, когда ирландцы были на 160 очков впереди, вот болван. Он знал, что им никогда не догнать Ирландию, ответил я сквозь шум, тоже аплодируя из всех сил. Ирландские охотники слишком хороши, он хотел закончить матч на своих условиях, вот и все. Он очень мужественно себя вел, верно, сказала Гермиона, склоняясь через барьер, чтобы лучше видеть, как садится Крам. Целая толпа врачей пробивалась к нему через свалку дерущихся вейл и лепреконов. У него ужасный вид. Я снова приставил омнинокль к глазам. Было очень трудно рассмотреть, что происходит внизу, поскольку над всем полем в безумной радости носились лепреконы, но мне удалось различить Крама, окруженного колдомедиками. Он выглядел еще более хмурым, чем когда-либо и неохотно позволял врачам заниматься собой. Вся команда собралась тут же в явно подавленном настроении, они невесело пожимали друг другу руки. А неподалеку ирландские игроки плясали от радости, осыпаемые золотом слетевшихся к ним бородатых талисманов. По всему стадиону развивались флаги, отовсюду гремел ирландский гимн. Вейлы опять вернулись к своему прежнему очаровательному облику, но вид у них был удрученный и печальный. «Что ж, они храбро сражались», – послышался мрачный голос позади, я оглянулся, это был болгарский министр магии. «Вы говорите по-английски», – возмущенно воскликнул Фадж. «И вы весь день смотрели, как я объясняюсь жестами». «Ну, это было очень забавно», – пожал плечами болгарин. «Ирландская сборная выполняет круг почета в сопровождении своих талисманов, а кубок мира по квиддичу вносит в верхнюю лажу», – объявил Бэгмин. Мне в глаза ударил слепящий магический свет, заливший лажу так, чтобы со всех трибун было видно, что происходит внутри. Прищурившись, я увидел двух взмокших волшебников. Они внесли увесистую золотую чашу, которую и передали Корнелиусу Фаджу, все еще рассерженному из-за того, что весь день понапрасну растрачивал свои способности на язык жестов. «Давайте громко поаплодируем доблестным проигравшим, Болгарии», — громогласно предложил Бэгмин. И вот в верхнюю лажу по лестнице поднялись семеро потерпевших поражение болгарских игроков, на трибунах прокатилась волна благодарных рукоплесканий. Я видел блеск и мерцание тысяч и тысяч объективов омнинокли, направленных на спортсменов. Болгары один за другим проходили между рядами кресел, Бэгмин называл имя каждого, и сначала им пожимал руку их министр, а затем Фадж. Крам, шедший последним, был по-настоящему огорчен. Пара черных глаз выразительно блестела на лице, покрытом запекшейся кровью, он все еще сжимал снитч. Я обратил внимание, что на земле он чувствует себя гораздо неувереннее. У Крама было плоскостопие, и он заметно сутулился, но стоило прозвучать его имени, как весь стадион разразился громоподобным, разрывающим уши, ревом. Потом появилась ирландская команда. Эйдана Линча вели под руки Моран и Канолли. Встряска от второго падения явно не прошла для него бесследно. Парень основательно окосел, но все равно улыбался от счастья, когда Трой и Куигли высоко подняли кубок, а трибуны под нами бушевали от восторга. У меня от хлопанья онемели руки. И наконец ирландская сборная покинула лажу, чтобы сделать еще один круг почета на своих метлах. Бэгмин направил волшебную палочку на собственное горло и произнес: «Квиетус, они будут обсуждать это годами», – прохрипел он. «Вот уж действительно неожиданный поворот. Жаль, что быстро закончилось. Ах да, я же вам должен, сколько там?» Фред и Джордж перелезли через кресло и уже стояли перед Людобэгмином с радостными улыбками и протянутыми руками. «Цыпленок, метка, два ножа. Не рассказывайте маме о том, что делали ставки», – попросил мистер Уизли Фреда и Джорджа, когда они спускались по пурпурно-ковровым ступенькам. «Не беспокойся, па», лучезарно улыбаясь, заверил его Фред, «у нас большие планы насчет этих денег, и мы не хотим, чтобы у нас их отобрали». Казалось, в какую-то секунду мистер Уизли уже собирался спросить, что же это за большие планы, но затем, похоже, решил, что лучше этого не знать. Мы быстро присоединились к толпам, которые теперь выходили со стадиона и отправлялись к своим палаткам. Фонари освещали путь. В ночном воздухе разносилось нестройное пение, а над головами проносились лепреконы, гагача и размахивая лампами. Когда мы, в конце концов, добрались до палаток, спать никому не хотелось, и оценив разгул веселья вокруг, мистер Уизли согласился, что можно выпить по чашке какао перед отбоем. Все с упоением заспорили о матче. Мистер Уизли полемизировал с Чарли о способах нанесения ударов, и продолжалось это до тех пор, пока Джинни не уснула прямо за переносным столиком, разлив по полу горячий шоколад. Тут уж мистер Уизли велел всем заканчивать словесные спортивные баталии и ложиться спать. Гермиона и Джинни ушли в свою палатку, а я и остальные Уизли облачились в пижамы и забрались в свои походные кровати. Из каждого угла лагеря слышались удалые песни и подозрительные гулкие удары. «Ох, да чего же я рад, что не на дежурстве!» — сонно пробормотал мистер Уизли. «Представить не могу, каково это, ходить и уговаривать ирландцев, чтобы они заканчивали праздновать». Я лежал на верхнем ярусе над Роном, глядя в брезентовый потолок, наблюдая за огоньками ламп случайно пролетающих в вышине лепреконов и вновь воскрешал в памяти наиболее впечатляющие проходы Крама. Мне не терпелось сесть на собственную молнию и попробовать финт Вронского. Я уже видел себя в мантии с именем на спине и воображал то чувство, с которым услышу восторженный рев стотысячной толпы, когда голос Людобэгмина прокатится по стадиону. И вот на поле. Поттер. Видел взволнованного отца, обнимающего маму, и показывающего большой палец в международном жесте одобрения Сириуса. Мои фантазии незаметно перешли в настоящие сны, из которых меня вырвало чувство тревоги. Не подавая вида, что проснулся, я прислушался к окружающему миру. Звуки праздника сменились на тревожные крики и шум беготни. В самой палатке все было спокойно. Я, не выпуская ножа, мягко спрыгнул вниз и, потянувшись к одежде, хотел было позвать мистера Уизли, но он уже проснулся сам. Не заморачиваясь с одеждой и вооружившись палочкой, волшебник выглянул на улицу. «Вставайте, Рон, пойдем, это срочно!» — крикнул он, вернувшись. Рон, не просыпаясь, скатился с постели и потянулся было к одежде, но мистер Уизли, уже натянув джинсы прямо поверх пижамы, сказал: «Некогда, Рон, просто бери куртку и бегом наружу, быстро!» Я, уже одевшись, держа в одной руке палочку, в другой нож, выскочил из-под тента. «Рон по пятам за мной!» В свете немногих еще горевших костров мы увидели людей, убегающих в лес, спасаясь от кого-то, двигающегося к нам через поле, выпуская огни и гремя чем-то наподобие выстрелов. До нас донесся громкий, издевательский смех и хмельные выкрики, затем последовала мощная вспышка зеленого света, осветившая всю сцену. Плотная толпа волшебников с поднятыми волшебными палочками медленно двигалась по полю. Их головы были скрыты капюшонами, а лица масками. В воздухе, высоко над ними, бились четыре фигуры, корчившиеся в невероятных положениях, двое взрослых и двое детей. Мне потребовалась вся выдержка, чтобы не воспользоваться припасенными ножами, метнув их в так удачно белеющие маски. Но ножей было слишком мало, а масок много. Новые волшебники, присоединяющиеся к марширующей группе, хохотали, указывая на извивающиеся в небе тела. Палатки сминались и падали под наступающими шеренгами. Раз или два я видел, как кто-то из марширующих сносил магией тенты у себя на пути. Некоторые загорались, и крики усиливались. Одна из горящих палаток неожиданно осветила людей наверху, и я узнал одного, мистера Робертса, управляющего лагерем. Остальные трое, судя по всему, были его жена и дети. Один из шедших в строю своей волшебной палочкой перевернул миссис Робертс вверх ногами. Ее ночная рубашка слетела вниз, открыв взору необъятные панталоны. Она силилась прикрыться, как могла, а толпа внизу вопила и улюлюкала. «Это безумие», — пробормотал Рон, глядя на младшего магловского ребенка, которого закрутило как волчок в 60 футах над землей. Его голова безжизненно болталась из стороны в сторону. «Никому не говори», — шепнул я Рону и, убедившись, что никто не видит, метнул два ножа один за другим, предварительно отчистив их палочкой. Один нож предназначался тому, кто кружил ребенка, другой — одному из главарей. Малыш перестал крутиться, а шеренга замедлила ход и завозилась. Я всерьез обдумал свой поступок. Алекс в данной ситуации высовываться бы не стал, ибо палево. Раньше я бы тоже тихо ушел, просто не умел ничего. Сейчас все, что меня волновало, это реакция близких людей. Впрочем, после первого курса профессор Кверрелл мне тоже во снах не являлся, и его смерть мою совесть не грызла. Выбежали Гермиона и Джинни, набрасывая куртки поверх пижам, за ними мистер Уизли. В ту же минуту из нашей палатки появились Билл, Чарли и Перси, полностью одетые, с закатанными рукавами и волшебными палочками наготове. «Мы поможем министерству», — закричал, перекрывая гвалт, мистер Уизли, тоже закатывая рукава. «Вы все, давайте в лес и держитесь вместе. Я приду за вами, как только мы с этим разберемся». Билл, Чарли и Перси уже бежали к наступающей колонне. Мистер Уизли бросился следом. Со всех сторон к источнику неприятностей мчались сотрудники министерства. Толпа подступила совсем близко. Не то чтобы они не заметили потери бойцов, но причин явно не поняли. «Давайте». Фред схватил Джинни за руку и потащил ее в лес. «Я...» Рон, Гермиона и Джордж кинулись за ними. Добежав до деревьев, мы оглянулись. Толпа стала больше. Было видно, как министерские волшебники пытаются пробиться к центру, к людям в капюшонах, но им приходится туго. Если они опасались использовать заклинания, чтобы не упали робертсы, то почему не отрядили четверку магов страховать их, не понимаю. «Акция ножи», — шепнул я, воспользовавшись остановкой. «Ножи прилетели», тихо скользя вдоль земли и огибая многочисленные препятствия. Мало ли кто их у меня видел или еще увидит. Скрывшись за спиной Рона, я отчистил ножи заклинанием и уже на ходу убрал в кармашки на ремне. Разноцветные фонарики, освещавшие путь к стадиону, погасли. Темные силуэты потерянно бродили между деревьями, дети плакали, тревожные восклицания и панические голоса эхом отдавались в холодном ночном воздухе. Я чувствовал, как меня толкают со всех сторон люди, чьих лиц я даже не мог различить. Тут меня схватила за руку девочка, мазнув по глазам гривой светлых волос, чем живо напомнила мне Вейлу и вызвала раздражение. «Извини, ты ведь Гарри, я из Хогвартса, первый курс, то есть уже второй, с Хаффлпаффа», — затараторила девочка. «Я здесь с кузенами, они ушли к ирландцам праздновать, у Лайма там друзья, меня защитные чары разбудили». «Я выскочила, а палатку сожгли, можно я с вами побуду?» «Конечно можно», — сказал я, чувствуя себя виноватым за недавнее раздражение. И ничуть не похожа она на Вейлу, обычный ребенок. А то, что в руку с палочкой вцепилась, так это с перепугу. «Это Гермиона и Рон», — представил я друзей. Девочка, освободив меня из захвата, тоже представилась. «Света, Светлана Бекингем, не знаю, что на меня произвело больше впечатления, имя или фамилия, наверное, второе, потому что вопрос из тех самых», вырвался непроизвольно, но увидев, что Свету передернуло, я поспешил исправиться. «Извини, извини, сам не люблю, когда так на меня реагируют», просто вырвалось. «Ничего, Я вообще горжусь предками, и Дюма мне нравится. Дюма отец, сын-то не очень. Ты теперь будешь спрашивать, правду ли он написал? Нет, конечно, зачем себя идиотом выставлять? Света мило, хоть и немного нервно засмеялась. Тогда, чтобы отвлечь девочку окончательно, я спросил про русское имя. У меня прабабушка из России. Ее дочь родилась ведьмой и вышла замуж за чистокровного мага. А мама вот в могла влюбилась. Не боишься таким нечистым происхождением хвастаться? Или хочешь продемонстрировать свои панталоны вместе с ними? В двух шагах от нас, прислоняясь к дереву, с абсолютно безмятежным видом стоял Драко Малфой. Скрестив руки на груди, он наблюдал за событиями в лагере сквозь прогалину в деревьях. «Малфой, да ты начинающий вуайерист, или не начинающий?» Участливо спросил я, опередив Рона, который торопливо закрыл рот и приготовился получать удовольствие от представления. «Давно страдаете, больной?» Малфой смутно догадался, что я ему не комплимент отвесил, да и в сочувствии моем фальшь заподозрил он весьма проницательно. «Думай себе, что хочешь, Поттер», — злобно улыбнулся он. «Но, если беспокоишься за своих грязнокровок, лучше уводи их отсюда. Придержи язык», — рявкнул Рон. Но перейти к рукопашной ему помешала повисшая на руке Гермиона. А вот Свете никто не мешал, и сделав два танцующих шага, девочка резко вмазала кулаком в малфоевский нос. Я выставил щит, у края леса раздался такой грохот, которого мы еще не слышали. «Пойдемте отсюда», — позвал я ребят, за нашими спинами что-то мычал лежащий у дерева со сломанным носом Драко Малфой. «Так, с какого ты, говоришь, факультета?» — весело спросил Рон. Гермиона, неодобрительно, покачала головой. «С Хаффлпаффа», — задрала нос девочка, — «сейчас она шла так, чтоб в случае чего...» Я мог бы прикрыть ее щитом, и чтоб самой не перекрывать мне обзор. Начинаю подозревать, что руку с палочкой она схватила тогда не просто так, а во избежание. Семья, это святое, и оскорбляя мою кровь, оскорбляют весь мой род, серьезно сказала Света. За слова следует отвечать. Нечего слушать всяких идиотов, и в любом случае, на слова следует отвечать словами, не согласилась Гермиона. ХМФР, невнятно среагировал Рон, вспомнив, как сама Гермиона еще в прошлом году зарядила тому же Малфею. Гермиона его поняла и, покраснев, сказала: «Вот только не пойму, куда делись все остальные. Фреда, Джорджа и Джинни нигде не было видно, хотя на дороге было полным-полно людей, все нервно оглядывались на охвативший смятением лагерь. Неподалеку, на дороге громко спорила кучка подростков в пижамах. К нам обратилась девушка с пышными вьющимися волосами, быстро заговорив на французском. Я, где их мадам Максим, не знал, поэтому светить куцей познания Алекса во французском не стал. Что? Растерялся Рон. Ох, девушка повернулась к нам спиной, и уже отойдя, мы отчетливо расслышали, как она произнесла: «Агварс, Шарбатон», произнесла Гермиона. «Что-что?» Спросил я, «это что за пароль и отзыв?» «Они, должно быть, из Шарбатона», пояснила Гермиона. «Ну, Академия магии Шарбатон. Я читала о ней в обзоре магического образования в Европе». «Фред и Джордж не могли уйти так далеко», — сказал Рон, зажигая вслед за Гермионой волшебную палочку и осматриваясь. «Я палочку зажигать не стал. На то, чтобы убрать одно заклинание и создать другое, требуется в два раза больше времени, чем на то, чтобы просто создать». Света, посмотрев на нас, тоже зажгла палочку и сразу покраснела, наверное, стесняясь своего внешнего вида. На ней была кремово-желтая пижама в нежно-розовых сердечках и коричневая куртка. Светины длинные, ниже талии волосы были раскиданы в беспорядке по плечам. Неудивительно, что я сперва принял ее за Вейлу. Весьма симпатичная девочка, с овальным личиком, прямым носом, золотисто-карими глазами и пушистыми ресницами. К тому же для второкурсницы Света была довольно-таки высокой, чуть ниже меня ростом. Прозвучавший рядом шорох заставил всех четверых подскочить на месте. Это была Винки, домашний эльф, она с треском продиралась сквозь кусты невдалеке. Двигалась она в какой-то своеобразной манере, с явным затруднением, словно нечто невидимое и далеко не легкое несла на спине. «Там плохие волшебники», — в смятении пищала она, наклоняясь вперед в усилии не снижать темпа. «Люди высоко в воздухе, Винки уносит ноги прочь», и она скрылась за деревьями на той стороне дороги, пища и пыхтя. «Чего это ее так ломает?» Рон с любопытством посмотрел вслед. Почему бы ей не бежать обычным способом? Не знаю. Дедушкины эльфы бегать бы не стали, просто аппарировали, поделилась знаниями Света и предположила. Может, ей запретили покидать палатку. Но в таком случае Нине аппарировала бы за разрешением. Если же это по какой-то причине невозможно, аппарировав бы в безопасное место, домовушка наказала бы себя соразмерно проступку. Может быть, неопределенно пожал плечами я. Добби наказывал себя по поводу и без. Но хулиганить в доме Дурсли ему ничего не мешало и наказывал он себя после нарушения, а не в процессе. Знаете, с домашними эльфами очень жестоко обращаются. Возмущенно произнесла Гермиона. Пусть они и получают плату магией, все равно, это настоящее рабство. Винки явно боялась высоты, но мистер Крауч погнал ее наверх стадиона, теперь он наложил заклятие, и она даже убежать не могла, когда эти начали топтать палатки. Почему никто ничего с этим не делает? Потому что домашних эльфов довольно мало, и они все равно не захотят покинуть свои семьи, пока в своем уме, как на уроке отрапортовала Света. Безумных же эльфов лучше самим отпустить и не нарываться на неприятности. Но Гермиону этот ответ не устроил, а лишь еще больше накалил. Гарри знает одного домовика, он свободен и счастлив, и его так называемое безумие ему не мешает. Это пока, улыбнулась Света, потом он забудет как говорить и двигаться, а после и вовсе покинет свою оболочку. И ты так спокойно говоришь об этом. Испугалась Гермиона, да и Рон поежился. Ну он же не умрет, а растворится, станет той же магической энергией, из которой появился. В доме, где живут сильные маги, может появиться домовой эльф. Он не приходит и не рождается, а появляется. Если появляется домовик женского пола, значит род очень перспективный, и в их доме со временем может появиться не один домовик, а два, а потом и детки пойдут. Ну, больше четырех домовых эльфов бывает только на источнике силы. Но я кроме Хогвартса в таких местах не бывала. С опушки леса докатился грохот еще одного взрыва. Давайте-ка двигаться дальше, вот что я скажу, с тревогой перебил ее Рон. Возможно, Малфой был прав, и девочки были в большей опасности, чем мы. Я шел и думал, что несмотря на все доставленные неприятности, мне совсем не хочется, чтобы Добби растворился. Будет хорошо, если он примет мое предложение и найдет источник силы. Темная дорога уводила нас все дальше в лес, мы по-прежнему высматривали Фреда, Джорджа и Джинни. Невдалеке компания гоблинов кудахтали над мешком золота, без сомнения, выигранного в тотализатор на матче, вот кого совершенно не трогали безобразия, творящиеся в лагере. Еще дальше, войдя в пятно серебристого света, мы увидели трех вейл, во всем великолепии стоящих на прогалине, в окружении юных волшебников, каждый из которых очень громко говорил. «Я заработал около 100 мешков галлеонов за год», — разглагольствовал один из них. «Я ведь драконоборец и работаю на комиссию по контролю за опасными существами». «Да никакой ты не драконоборец», — кричал его приятель. «Ты посудомойщик в дырявом котле. А вот я, охотник на вампиров, я их уже штук 90 уложил». Третий юнец, чьи прыщи были видны даже в тусклом серебряном свете, который излучали вейлы, тоже поторопился вступить в беседу. «Я уже почти стал самым молодым из всех министров магии, какие только были. А я рассказывал, что изобрел метлу, которая летает до Юпитера», — крикнул Рон, сделав диковато слабоумное лицо. «Да что же это такое?» Опять возмутилась Гермиона, и мы с нею развернули Рона и увели прочь. «Просто эта магия у вейл так действует, люди под заклятием даже перед законом ответственности не несут», — сказала Света, когда звуки разговора вейл и их поклонников замолкли вдали. «Мы уже находились в самом сердце леса. Я оглянулся. Думаю, нам стоит подождать здесь, любого, кто подойдет, мы услышим за милю, и, ребят, лучше погасите палочки. Не стоит показывать всем желающим, где мы находимся. Спорить со мной никто не стал. Сойдя с дороги на маленькую прогалину и погасив палочки, мы расселись на пятачке сухой травы возле дерева. Надеюсь, с остальными все в порядке», — помолчав, произнесла Гермиона. «С ними все отлично», — отозвался Рон. «Лайм и Марк, услышав шум, пойдут меня искать в самую гущу хаоса. Они же не знают, что я убежала», — поделилась беспокойством Света. «Наверняка они сначала помогут министерству навести порядок, а потом примутся за поиски», — попробовал успокоить я девочку. «Потом подумал, чем бы ее отвлечь и, сунув руку в сумку, позвал палочку цыпленка. «Нету. Точно, я же ее миссис Финниган показывал, потом сунул в задний карман, и она была при мне, когда мы разговаривали с Винки, когда я здоровался с министрами, когда... А вот когда танцевали веелочки, палочка и выпала, зацепившись за подлокотник кресла. Гарри, ты о чем задумался?» Толкнула меня Гермиона. «Палочку цыпленка потерял, еще в ложе, когда веелы танцевали, будь они неладны. А мне казалось, на тебя их магия не действует», — спросил приободрившийся Рон. «Так просто не действует, вроде», — с сомнением ответил я, — «а когда танцевали, очень даже». «Ладно, мистер Уизли сказал, что за нами придет, а как?» Гермиона неожиданно оборвала фразу и оглянулась. Мы с Роном и Светой тоже поспешно огляделись вокруг. Судя по звукам, кто-то неуверенно брел к нашей поляне, за темными деревьями слышался шорох нетвердых шагов. Потом шаги замерли. Так ходить мог бы пьяный или больной, но я не стал рисковать и пригнул головы спутников к земле. Тишина. Слишком темно, чтобы различить что-то на таком расстоянии, но я чувствовал, что там, в глубине, куда не доставал мой взгляд, кто-то есть. И тут тишину резко разорвал незнакомый голос, выкрикнув нечто похожее на заклинание. «Марсмардри!» И сразу за ним раздался веселый писк. Я метнулся к источнику звука, стараясь по пути прятаться за кусты и деревья. Может, поэтому безнадежно опоздал, застав лишь Винки, поднимающую с земли палочку цыпленка. «Ты здесь никого не видела?» «Нет, Винки никого не видеть. Винки находить палочку Гарри Поттера. Винки, надо идти, хозяин будет сердиться». Я не стал задерживать домовушку, и, взяв палочку, повернулся к ребятам, которые без какой-либо техники безопасности прибежали к месту происшествия. «Это и есть палочка цыпленок?» — спросила Света. «Ну да», — я протянул девочке игрушку. «По-моему, вы о чем-то не о том думаете», — нахмурилась Гермиона. «Кто-то подобрал палочку, считая ее настоящей, и попытался ею колдовать, а вы игрушками развлекаетесь. А что, мы должны идти ловить захватчика палочки цыпленка?» — не понял Рон полета мысли подруги. Мы со Светой тоже недоуменно переглянулись. Преступник уже убежал, поймать и допросить его не получится, инкриминировать ему нечего. Свидетель тоже убежал, отделавшись стандартным «ничего не видела, ничего не знаю». Что еще можно сделать? Хотя, кое-что можно. Сунув Рону мантию-невидимку, я велел им закутаться и не отсвечивать, а сам полез на дерево посмотреть, что вокруг происходит. В лагере в воздухе все еще висели маглы. Местность рядом с деревом даже во мнинокль не просматривалась. По дороге бегали люди в пижамах. Вдруг что-то громадное, зеленое, сверкающее вырвалось из мрака леса. Оно прошлось над верхушками деревьев и взмыло в небо. На какую-то долю секунды мне подумалось, что это еще одна композиция, выстроенная лепреконами, но тут я разобрал, что она изображала колоссальных размеров череп, образованный чем-то наподобие изумрудных звезд, со змеей, высунувшейся изо рта, словно язык. Увы, но амнинокль комментировать события отказался. Зато в свете черепа стало неплохо видно лесную поляну, которую окружили трансгрессирующие на нее волшебники. Немного помахав палочками, они забегали по поляне в поисках чего-то, но нашли только домовика. Я бы мог поспорить, что этот домовик – Винки. Предположив, что вся эта толпа волшебников могла трансгрессировать только из лагеря, я вновь направил амнинокль на него. Маглы в небе уже не летали, и суета на земле больше походила на поисково-спасательное движение, чем на панический драп. Решив, что в лагере уже достаточно безопасно и много больше шансов разобраться в происходящем, я слез с дерева и повел свою компанию в обратном направлении. По пути пришлось выслушать с десяток вопросов и все про зеленый череп. В ответ ребята получили, соответственно, с десяток «не знаю» и амнинокль посмотреть. Посмотрев же, озадачились еще больше. Да, а я о нем уже забыл. Вот стоило столько шляться по лесу, чтобы, возвращаясь в лагерь, наткнуться на Люциуса Малфея, чинящего нос своему сыночку. Драко сидел под тем же самым деревом и что-то мычал, тыкая в нас пальцем. Мы, с весьма независимым видом, намылились пройти мимо, но мистер Малфей, жаждущий разборок, преградил нам дорогу. Он попытался объяснить Свете, что девочкам со столь сомнительной родословной следует вести себя скромнее, и вообще ей крупно повезет, если он, Люциус Малфей, не привлечет ее к ответственности за нападение на наследника чистокровной семьи. «Мистер Малфой, если у вас есть ко мне какие-то претензии, вы можете обратиться с ними к главе моего клана», — ничуть не смутилась Света. «Девочка, у меня нет времени и желания общаться с маглами», — не понял намека Малфой. «Ну что вы, я никогда не стала бы знакомить со своей магловской родней столь неподходящего волшебника», — ответила Света с видом королевны в 12-м поколении. «Даром что растрепана и в курточке на пижаму, зато Люциус рядом с ней смотрится расфуфыренным лакеем. Глава моего клана, Макс Джамбелли. Значит, ты из тех волшебников, что марают себя связью с маглами», — скривил губы Малфой. Он, похоже, уже жалел, что ввязался в спор с малявкой. Планировалось-то отчитать, напугать и выслушать сбивчивые извинения, а получилось совсем не то, что планировалось. «Я еще раз повторяю, до моего совершеннолетия все вопросы, относящиеся ко мне, вам как взрослому магу следует решать с главой моего клана. Посмотрим, как вы и вам подобные заговорят, когда темный лорд вернется». «Вот именно, что посмотрите», — решил включиться в разговор я, «потому что разговаривать с рабами никто не будет». Люциус Малфой ощутимо вздрогнул и, возможно, сказал бы что-нибудь интересное, окончательно выйдя из себя, но к нам стремительной походкой подошел молодой мужчина. Он оглядел обеспокоенным взглядом Свету и поинтересовался, какого Мордрида взрослый маг преградил дорогу его малолетней сестре. «А может, мистер Малфой к детям пристает?» Взрослый маг Люциус Малфой предпочел прекратить так неудачно пошедшую беседу и гордо удалился, прихватив драка. Тем более, что к месту разборок подтянулся мистер Уизли, и Люциус оказался в меньшинстве. «Я же расслабился и сделал рожу попроще, чтоб друзей не пугать». Молодой мужчина оказался кузеном Лаймом, Света нас представила друг другу, и сказав все положенные слова благодарности и приветствий, он обратился к Артуру Уизли с вопросом, кто это наколдовал. Оказалось, этот вопрос волнует многих, и набежавшая толпа волшебников в разнобой спрашивала, что там творится, и даже срывающимся голосом. «Артур, это не он». «Разумеется, это не он», — устало отвечал мистер Уизли. «Неизвестно, кто это был, они трансгрессировали. А сейчас извините, я хочу пойти и лечь спать». Вместе со мной, Роном и Гермионой он протиснулся сквозь толпу, и мы продолжили путь в лагерь чуть изменившимся составом. Здесь все затихло, лишь дымились несколько обрушенных палаток. Мертвых тел я также нигде не наблюдал. «Что произошло со всеми остальными?» — спросил мистер Уизли. «Мы их потеряли в темноте», — ответил Рон. «Па, отчего все так разволновались? Из-за этого черепа». Но мистер Уизли был слишком обеспокоен. «Я все объясню, когда мы вернемся в палатку», — из домика мальчиков высунулась голова Чарли. «Па, что там происходит?» — раздался в темноте его голос. «Джордж, Фред и Джинни вернулись, а остальные?» «Я их привел», — мистер Уизли наклонился и влез под тент, за ним мы с Роном и Гермионой. Билл сидел за маленьким кухонным столом, прижимая к руке окровавленную простыню. Рубашка на Чарли была основательно разодрана, а Перси шмыгал разбитым носом. Фред, Джордж и Джинни хотя и дрожали, но были невредимы. «Вы их поймали, па?» — резко спросил Билл. «Тех, кто запустил черную метку?» «Нет», — ответил мистер Уизли. «Мы нашли эльфа Барти Крауча с волшебной палочкой перепившего туриста, но никаких следов того, кто действительно наколдовал метку». «Что?» — одновременно воскликнули Билл и Чарли. Перси прямо-таки раздулся от негодования, что какая-то домовушка смеет ставить мистера Крауча в неудобное положение. Гермиона бросилась на защиту Винки, но развить тему они оба не успели. «Послушайте, кто-нибудь мне наконец объяснит, что за штука этот череп?» — нетерпеливо перебил их Рон. «Он-то ни на кого не нападал. Почему из-за него столько шума?» «Я же тебе говорила, это эмблема сам знаешь кого», — сказала Гермиона, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот. «Я читала об этом во «Взлете и падении темных искусств». И она не появлялась 13 лет», — негромко добавил мистер Уизли. «Не мудрено, что людей охватила паника, это выглядело почти так же, как если бы вы знаете, кто вернулся вновь». «Вот этого я никак в толк не возьму», — нахмурил брови Рон. «Я имею в виду, это же всего-навсего картинка в небе. Рон, ты знаешь, кто и его сподвижники запускали черную метку всякий раз, когда убивали кого-нибудь?» — сказал мистер Уизли. «Ужас, который она внушала, ты и понятия не имеешь, ты был слишком мал. Просто представь, что подходишь к своему дому, видишь парящую над ним черную метку и понимаешь, что найдешь внутри». Мистер Уизли болезненно сморщился. Все опасались худшего, самого худшего. На минуту воцарилась тишина. Потом Билл, размотав с руки простыню посмотреть, как там рана, сказал: «Ну, сегодня ночью нам это только помешало, кто бы ее ни наколдовал». Метка спугнула упивающихся смертью, едва они ее увидели. Они все трансгрессировали, прежде чем мы оказались на расстоянии руки, чтобы сорвать маску хотя бы с одного, а Робертсов успели подхватить у самой земли. Им как раз сейчас проводят изменения памяти. Пока Билл говорил, Чарли настороженно следил за каждым словом. Похоже, про трупы они знают, но не скажут. Но если это были упивающиеся смертью, почему они трансгрессировали при виде черной метки? Недоумевал Рон. Они должны были обрадоваться, заметив ее, ведь так. Пошевели мозгами, Рон, ответил Билл. Если это и впрямь были упивающиеся смертью, им ведь пришлось попотеть, чтобы не попасть в Азкабан, когда сам знаешь, кто потерял силу. Надо было врать на все лады, что это он заставлял их убивать и мучить людей. Уверен, если бы он вернулся, они перепугались бы еще пуще нашего. Они бойко отрекались от него, стоило ему лишиться могущества, и возвратились к своей обычной жизни. Вот уж не думаю, что он был бы доволен ими. Так что же, кто бы ни наколдовал черную метку, задумчиво произнесла Гермиона, он сделал это в знак поддержки упивающихся смертью или чтобы разогнать их. Мы и сами так же ломали голову, Гермиона, кивнул мистер Уизли. Могу сказать тебе одно, это заклинание было известно исключительно упивающимся смертью. Я был бы очень удивлен, если тот, кто совершил это, не был когда-то одним из них, независимо от того, кто он сейчас. Слушайте, уже очень поздно, и если мама узнает, что произошло, она с ума сойдет от беспокойства. Поэтому давайте-ка поспим оставшиеся несколько часов и потом ранним порталом постараемся выбраться отсюда. Я влез на кровать с гудящей от мыслей головой. 3 дня назад мне снился специфический сон, и меня разбудило жжение в шраме. А сегодня ночью напомнили о себе упсы. И впервые за 13 лет в небе появилась метка Волан-де-Морта. Связаны ли между собой эти события? Еще нужно вдали от ушей Перси узнать, кто расследует дело Винки, и дать показания. Метку она, ясень пень, не вызывала, но палочки поднимает слишком уж часто. Как и обещал, мистер Уизли разбудил всех через несколько часов. Он свернул палатки откровенным волшебством, и мы всей компанией пошли из лагеря. Пока шли, мне удалось по-тихому узнать, кто расследует дело Винки. Узнал. Я говорил, что все маги – большие дети. Говорил. И еще не раз скажу. Никакого дела нет. А мистер Крауч сам разберется с домовушкой и даже примерно ее накажет. Мистер Робертс, стоявший в дверях коттеджа будто слегка не в себе, помахав нам на прощание, рассеянно произнес: «Счастливого Рождества! С ним все будет нормально», — сказал мистер Уизли, глядя на то, как нас с Гермионой перекосило. Иногда после изменения памяти на какое-то время наступает дезориентация, а ему пришлось забыть очень много. Подходя к тому месту, где были сложены порталы, мы издалека услышали хор нетерпеливых голосов. Вокруг диспетчера Базила столпилось великое множество колдуний и волшебников, и все шумно требовали отправить их из лагеря как можно скорее. Мистер Уизли коротко переговорил с Базилом, и мы присоединились к очереди и еще до восхода солнца закинули старый башмак обратно на Статсхитхилл. Мы вновь прошли через Аттересенкачпаулк на рев в предутреннем свете, у нас едва хватило сил на вялые реплики, и каждый с вожделением думал о завтраке. За поворотом тропинки, когда впереди уже показалась нора над росистой травой, прокатился крик: «О, слава Мерлину, слава Мерлину!» Миссис Уизли бежала навстречу в домашних тапочках. Лицо ее было бледным и встревоженным, в руке свернутый номер ежедневного пророка. «Артур, я так волновалась, просто вся извелась». Она обняла мистера Уизли за шею, ежедневный пророк выпал из ослабевших рук на землю, и я, опустив глаза, прочитал заголовок: «Черная метка и 2 мертвых упивающихся смертью на чемпионате мира по квиддичу», дополненный мерцающими фотографиями по теме. «Вы все целы?» — всхлипнула миссис Уизли, отпустив мужа и в смятении оглядывая нас покрасневшими глазами. «Вы живы? Ну, Молли, что ты? Пойдем, с нами все в порядке». Мистер Уизли деликатно повел жену к дому. «Билл», — добавил он вполголоса, — «подними газету, я хочу посмотреть, что там». Маленькая кухня оказалась набита до отказа. Гермиона приготовила для миссис Уизли чашку крепкого чая, в который, по настоянию мистера Уизли, влила глоток агденского старого огневиски, и Билл протянул отцу газету. Мистер Уизли быстро пробежал глазами первую страницу. Перси заглядывал ему через плечо.